Физика. Восьмой класс. Раздел первый. Тепловые явления. Параграф первый. Тепловое движение. Мы знаем, что все тела состоят из молекул. Молекулы находятся в непрерывном движении. Движение каждой отдельной молекулы – движение механическое. Можно определить пройденный путь и среднюю скорость движения молекул. Наглядно движение молекул можно представить на примере движения частичек краски, растворенной в воде. Увидеть движение этих частичек краски можно в микроскоп. Подумаем, что же заставляет их двигаться? Очевидно, причиной движения частичек краски являются удары молекул воды. Фотографии траектории движения частичек краски убеждают нас в том, что это движение очень сложное. Заранее предсказать, куда, в каком направлении и с какой скоростью будет двигаться отдельная частичка краски, невозможно. Поэтому это движение называют хаотическим. Так как частички краски двигаются под ударами молекул воды, то, следовательно, сами молекулы двигаются еще более сложным образом. Причиной такого сложного движения молекул является тот факт, что в одном кубическом сантиметре любого вещества содержатся миллиарды миллиардов молекул. Приведем пример. В одном кубическом сантиметре воды содержится примерно 3,34 умноженное на 10 в 23 степени молекул. Трудно представить себе картину этого общего движения молекул тела. Миллиарды миллиардов маленьких частиц движутся с большими скоростями в разных направлениях, сталкиваются друг с другом и со стенками сосуда, отчего меняются их скорости и снова движутся до следующего столкновения. На основании этого делаем вывод, что движение молекул хаотическое и непрерывное. Это один из самых важных фактов современной физики. К тому же мы знаем из ранее изученного материала, что скорость движения молекул тела связана с его температурой. Поэтому непрерывное и беспорядочное движение молекул, связанное с температурой тела, называют тепловым движением. Подумаем, чем же отличается тепловое движение от механического? Во-первых, в тепловом движении участвует огромное количество частиц, а в механическом движении – всего лишь несколько тел, которые можно сосчитать. Второе отличие. Нельзя заранее определить направление и величину скорости движения молекул. В случае механического движения законы механики позволяют определить направление, величину скорости и конечную координату. Если бы это было невозможно, то ученые не смогли бы посылать космические аппараты к далеким планетам. Третье отличие. Скорость движения молекул определяет температуру тела, чего нельзя сказать про механическое движение обычных тел.